усталости не зная, преград не замечая, в жару, пургу и холод он шел всегда вперед. Лишения и страдания не брал он во внимание, сомнения, боль и голод не принимал в расчет. То лето добегает, то осень листья сбросит, иль снегом все заметет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет, идет, идет, идет. И вслед ему кричали, жестоко обличали, последними словами ругали и кляли, как будто по приказу все ополчились сразу, за пазухою камень припрятали. А он про это знает, ведь каждый камень бросит, простит и молча пройдет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет, идет, идет, идет. Поля и бездорожье, на все есть воля Божья. Гляди вперед, не бойся, иди, не выбирай. Залаяли собаки, но нет, не будет драки. Забудь и успокойся, не страшен этот лай. Рычат, да не кусают воинственные моськи, шальной пугливый сброд. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Крепись душой и телом, в своем порыве смелом, знай, делай свое дело и не гляди назад. Отец, собачьи своры пусть раздувают споры, они затихнут скоро, скоро отскулят. Ведь так всегда бывает, кто прав, с тобой спросят вопрос, кому повезет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Бывает, кто прав, с того и спросит. Ну, а другим повезет. Собаки лают, ветер носит, а караван идет. Собаки вечно лают, ветер уносит, а караван идет, идет.